Мы откроем тот самый текст, который вчера читали. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 3-4 стих. Читаем. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести». Как я вчера обещал, после первого того сказать освящения или же этой темы, продолжение, вчера я говорил о первом шаге, или с чего начинается освящение, с отделения, отделение от мира, отделение жизни для Христа. Сегодня наша тема тоже об освящении и средства освящения. Воля Божья – освящение наше. Теперь мы рассмотрим, что нас освящает и как нас освящает. Итак, как я вчера говорил, если кто желает, вооружитесь кусочком бумажки, пером, можете записать, это вам не повредит. Средства освящения. Начнем из первого пункта. В Евангелии от Иоанна 17:17. Евангелие от Иоанна 17:17. У своей первосвященнической молитве Иисус говорит такие слова: «Освяти их истиною, слово Твое есть истина». Таким образом, первым средством освящения является Слово Божье. Слово Божье освящает нас. И вот мы рассмотрим, как оно освящает. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16-17 стихом, здесь написано так: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Писание богодухновенно и полезно. У Слове Божьем, как в зеркале, человек видит себя и исправляет себя. Слово Божие указывает. Мы видим, что Слово Божие, можем свободно сказать, что нет человека на земле, который не нашел бы себя в этом зеркале. И нет такого вопроса в людей, на которые Слово Божие не имело бы ответа. Там есть всем ответ. И каждому. И на каждую проблему. Но мы теперь посмотрим, как уже указано, что Слово Божье является первым средством освящения. «Освяти их истиною, Слово Твое есть истина», говорит Христос. И поэтому мы рассмотрим, как Слово Божье освящает. Мы откроем книгу пророка Иезекииля и читаем из 44 главы, и стих 23. Иезекииль, 44, и стих 23. Такие слова: «Они, только священники или священнослужители, должны учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто». Это было одно из главных заданий священнослужителя Старого Завета. Но тем более в Новом Завете. В Старом Завете обетования и заповеди относились, сказать, к физическому, к внешнему, для владения земным царством. В Новом Завете дело гораздо глубже и гораздо серьезнее. Они должны, тогда были учить народ различать, что чисто, что нечисто, что свято, что не свято. Но, братья и сестры, дети Божьи, прежде чем священнослужитель будет это делать, учить людей различать и отличать, что чисто, что нечисто, что свято, что не свято, он должен сам знать. Он должен знать, что чисто, что нечисто, что свято, что не свято. Я не раз в моих проповедях упоминаю и говорю, если повар не умеет различать между соленым, сладким, кислым и горьким, он не имеет права быть поваром. Он может варить себе, но не другим. Повар должен различать между соленым, как я сказал, сладким, кислым, горьким. Он должен. Мы, большинство из нас, ездим автомобилями, и человек, который не может различать между красным и зеленым светом, он не имеет права садиться за руль. Он наделает беды себе и другим. Я встречал такого брата, он был заместитель пастора в Бразилии, который страдал этой болезнью. Называется она английская болезнь. Он не различал. Как он получил свой лайсенс или права, я не знаю. Может быть, купил. Но он не имеет права по закону каждой страны садиться за руль. И вот этот брат, он брал жену, ее жена была немка, или кого из детей, или кого-либо, он был за рулем, а те ему говорили, какой свет, когда ехал через город, зеленый или красный. Шофер должен это знать. Повар должен знать разницу между вкусами. И священнослужитель должен знать. Конечно, в наши дни, к сожалению, много служителей не понимают, не знают. Я однажды читал, может быть, в другой проповеди, когда скажу это, но как раз пришло на память. Это было в Америке, и американские корреспонденты, журналисты, сделали опрос пастырей. И это пастыря были протестантские. И было задано им три вопроса. Пастор, верите ли вы в непорочное зачатие Иисуса Христа? Номер один. Номер два. Верите ли вы в непорочность Слова Божьей Библии? Совершенство Слова Божьего. И верите ли вы в божественность личности Иисуса Христа? 43% баптистских пастырей сказали нет, мы не верим в это. Лютеранские пастыря 70 что-то с лишним процентов сказали верим. Наибольшее число тех, которые сказали верим в эти три истины, это было с пятидесятников. 98% пастырей сказали верим, но не 100%. И эти 2% тоже есть между нами. Они проповедники, но не верят в непорочное зачатие Иисуса Христа. В совершенство Библии, я не говорю о переводах, у них есть недостатки, но я говорю в оригинале. И в божественность личности Иисуса Христа. Если такой пастор не верит в эти главные истины, то зачем такая вера вообще? Кому она нужна? Кого она спасет? Мы воистину верим, что Иисус воистину был зачат от Духа Святого. Слава Господу! Аминь! Мы верим в Слово Божие, которое есть «да» и «аминь». И мы верим в божественность личности Иисуса Христа. Слава Ему за это! Не тому, что мы такие мудрые, но Бог открыл нам. Слава Ему за это! Это фундамент веры верующего. Если этот фундамент выбить, ничего не останется. Но, слава Богу, мы стоим на этом фундаменте. Слава Иисусу! Идем дальше. Говорит нам Слово Божие, они должны учить. Если говорю в Старом Завете, это было важно, у Новом важнее. Дорогие, иногда мы проповедуем, в том числе и я, иногда молодым. И им кажется много чего странного. Они говорят, как я слышу в Америке новоприбывших эмигрантов, я уже не раз слышал, говорят, довольно, что вы нас держали в тисках у России, в Советском Союзе. Мы теперь свободны. Но куда эта свобода вас заведет? Мы видим, что Иисус сам сказал о двух путях, о широком и узком, правда? И мы избрали узкий путь, пройти им по следам Иисуса Христа и первых христиан, и достичь того, куда вознесся Христос и куда принадлежит вознестись Церкви Христовой. Хвала Господу за это. Таким образом, дорогие, я буду говорить дальше, еще много сегодня буду говорить. И чтобы вы все поймали, лучше запишите. Первым средством нашего освящения есть Слово Божье. Оно освящает нас и учит нас. Вот этого я не должен делать. Вот туда я не имею права ходить. Посещать в таком обществе не мое дело там быть. И так дальше. Слово Божие учит этому. Учит. Хвала Богу за это. Мы знаем, дорогие, много примеров, когда даже никто не свидетельствовал. Но человек встретился со Словом Божьим. И Слово Божье учит. Тем более мы верующие, и у нас есть служители, которых Слово Божие называет священнослужители. И они обязаны учить. Мы обязаны учить. Желаем, не желаем, понимает, кто не понимает. Но мы обязаны учить. Когда я говорю, иногда говорю, и люди, например, как вчера, или курение затронул, или телевизор, или тому подобное. А мы живем в 20 веке. Мы живем в Германии, в Америке. То там было нельзя, а здесь можно. Я когда-то указывал, говорил, когда я был в Австралии и стоял на квартире у брата Георгия Гребенщикова, который был пресвитер, у него 11 детей или 12. Один, кажется, был женат, один на работе, а те все школьники. И вот, знаете, утром, может быть, я говорил вам это, но ничего, все не слышали. Утром я слышу, когда они собираются в школу, то я сижу в своей комнате. Когда они уйдут, тогда самый меньший Толик, им было 4 года, приходит, стучит в мою комнату и говорит: дядя, гайдайте кусать. И я шел. И вот слышу, что они все дома, я слышу стук у дверь, открываю, дверь стоят две девочки. Такие им лет 9, кажется. Не знаю, они близнецы или нет. Стоят две. И держат английскую Библию и говорят: дядя, покажите в Библии, почему русским нельзя иметь телевизор. Не знаю, задавали вам такой вопрос или нет. Почему русским нельзя иметь телевизор? Конечно, я не знал причины. После я узнал, что учитель в школе им задал этот вопрос, чтобы они принесли и доказали. И я им говорю: откройте сотый псалом. Не положу вещи непотребные перед очами моими. Они записали. Запишите, я говорю, Галатам 5, 19 и так далее. Дела плоти известны, они такие, такие, такие. И далее написано: такое царствие Божие не наследует. И потом говорю, запишите 1 Иоанна 2, 15 по 17. 1 Иоанна 2, 15 по 17. Не любите мира, не то, что в мире. Все, что в мире, похоть плоти. Похоть очей, гордость житейская, мы к этому после придем. И они все это записали. Но я говорю, я не знал, почему они меня спрашивают. И вот когда они пришли в школу, и учитель вызвал их перед классом, и девчонка стала читать эти тексты. Прочитала у нас псалма, не положу вещи непотребные. И потом, когда она начала читать с Галатом, дела плоти вот такие, такие, такие, и такие царствия Божие не наследуют. Учитель говорит, that's enough, genug. Пожалуйста, садитесь. Уже третьего места хватит, не хотел уже слушать. И больше их не спрашивал. Слово Божье ему ответило. Хвала Богу. Аминь, братья, Слово Божье ответило. Поэтому, дорогие, я говорю, первым средством к освящению Слово Божье. Дай мне, заметьте это раз навсегда. Но это не все. Нас освящает еще что-то. Мы читаем, запишите, второе, Евреям 10, 10 глава Евреям, от 10 стиха по 14, такие слова. Евреям 10 глава, 10 по 14. «По сей то воле освященными единократным принесением тела Иисуса Христа». И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, то есть Иисус, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножие ног Его. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Таким образом, второе средство освящения есть голгофская жертва, кровь Иисуса Христа. Слава Господу за это. Это очень важно. Бог оправдывает нас, очищает нас, освящает только потому, что Сын Его пролил кровь свою за нас. Хвала Господу. Слава Ему! Когда я говорил у вас, думаю, проповедь на тему «Семь сил», я там упоминаю о силе крови Христа. Это одно из семь сил. Я упоминал вам, я помню во время военное, довоенное, когда у нас не было никакого мыла, то моя мама набирала пол ведра пепла, заливала его водой, на ночь и утром сливала, мы называли щелок, и в этой воде стирала одежду. Вы, сестры, знаете, о чем я говорю, старшие. Мама моя делала. Не было мыла. Сегодня, слава Богу, мы имеем достаточно мыла. Не имеем права быть грязными. Довольно. По-английски все эти порошки, все мыло называются detergents. Detergents. Это средство, которое очищает одежду, взагалі все. Все грязное. Называется детерджент по-английски. И оно очищает. Оно удаляет грязь. Но, дорогие, если мы соберем все мыло и все детерджентсы всего мира, оно не имеет силы смыть наименьшего греха. Кровь Иисуса Христа смывает все грехи. Слава Господу! Другого средства нет. Кровь Христа делает тех, которые пришли ко Христу, совершенными освящаемых. Слава Ему! Аллилуйя! Я говорю, благодарю Господа, что наши еще песенники имеют песни о силе крови Христа. Слава Ему! Есть много протестантских церквей, которые имеют, я знаю, по 1000 и больше песен, и нет ни одной песни о силе крови Христа. И они говорят, we don't want bloody religion. Мы не хотим кровяной религии. Слово Божье говорит нам, без пролития крови не бывает прощения. Таким образом, слава Господу за освящающую силу крови Христа. Амин. Слава Господу. Это второе средство. Освящает кровь Христа. Вы думаете, братья, что мы, ну я миссионер, проповедник, евангелист, но не раз и не раз чувствуешь, бывает проповедь, я проповедую с помазанием, и так должно быть. Но бывает, что моя проповедь сухая, я ищу причины. Бывает что-то, моя молитва сухая, и наедине станешь на коленях перед Господа. Станешь, начинаешь исповедоваться во всем. И вы знаете, как эта струя крови, как тебя омоет и соединит тебя с небом. О, как хорошо. И ты чувствуешь, между тобой и небом ничего нет. Слава Богу. Мы это понимаем. Слава Господу за кровь Его. Что меня спасет или вину снимет только кровь Иисуса Христа? Подход к Богу только через кровь Иисуса Христа. На Его заслугах. И кровь Христа имеет силу очищать, защищать и покрывать. Я уже упоминал. В Америке богатые фабриканты, миллионеры и миллиардеры, когда все опасались ядерной войны, атомной, водородной, то они поделали убежища в горах Колорадо, Калифорнии, по 300 метров под скалами, наполнили пищей, водой, воздухом, и говорят, нам атомная война не страшна. Мы в безопасности. Но это ложь. Есть единственное безопасное место на земле. И это под покровом крови Иисуса Христа. Поэтому, дорогие, кто вы не есть, в том числе и я не хочу выйти из этого здания на улицу без покрова крови Иисуса Христа. Не хочу. И никому не рекомендую. Я помню, уже порядочно лет назад, один проповедник в Торонто проповедовал, и он говорил о аде, пекло, хеле, по-испански инферно, ад, пекло. Он говорил, Торонто и Филадельфия, это два города в Северной Америке, где еще трамвай ездят, трамваи. И когда проповедовал он, и проповедовал под помазанием, и говорил о аде, он не знал, что на последней скамейке там сидел один безбожник. И чем сильнее проповедник проповедовал, тем больше он противился. И дальше выдержать не мог. И он соскочил на ноги и кричит, «Preacher, where is the hell?» «Проповедник, где есть ад?» А проповедник, как проповедовал, так говорит, «Там, за дверью!» «Там, за дверью!» И как он выскочил, искать ада. Знаете, и с этой смелостью, и со всей энергией и силой, и не успел остановиться, а как раз проходил трамвай, и вы знаете, трамвай обгоняется с правой стороны. И такси ехало, а он не успел остановиться, и как ударило его, и пошел в ад. Он искал ада и нашел. Мы ищем Царствие Божие. И нашли его во Христе Иисусе. Слава Богу. У его крови. Аллилуйя. Я сказал, богачи Америки нашли безопасное место. Но это обманчивое место. Есть одно безопасное место под покровом Иисуса Христа. Крови Христа. Слава Ему. Амин. Блаженны те, которые покрыты этой кровью. Идем дальше. Третьим средством. Читаем мы второе послание Фессалоникийцам, перевернем листок и найдем это место. Второе Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих. Запишите. Второе Фессалоникийцам, 2, 13. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные, Господом, братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению. Освящение Духа. Третьим средством нашего освящения есть Дух Святой. Аллилуйя. Слово Божье, и когда Слово указало, что нечисто, что не свято. Указало. Слово Божье. Дух Святой дает отвращение к тому, воздержание, удаляет и предостерегает даже. Хвала Господу. То, что мы любили, места, которые мы посещали, они отвратительны нам. Мы, в чем имели удовольствие, сегодня в том не имеем. Не раз я говорю, и часто мне приходится проповедовать молодежи, я люблю их. И между нами много молодых. И я уже упоминал, дорогие, мы созданы так, что ищем удовольствия. И есть удовольствия чистые. Когда голодный кушает, это большое удовольствие. Я был голодный. Когда жаждущий пьет, есть удовольствие. Когда утомленный спит, сладкий сон, это удовольствие. Это нормально. Но есть много удовольствий грязных, нечистых. И люди ищут таких удовольствий. Но, дорогие, помимо всех этих удовольствий, есть удовольствие служить Господу. Есть удовольствие. И я говорю, дорогая молодая душа, до тех пор, пока ты не найдешь удовольствие в служении Господу, ты ему 100% не будешь служить. Но! Нет! Найди! Есть удовольствие быть кому-то благословением. Нет, есть удовольствие служить Господу. Есть удовольствие молиться, получать ответ. Есть удовольствие. Кроме всех удовольствий, это величайшее удовольствие. Vergnügen, wie sagt man in Deutsch. Слава Богу за это. И мы служим с удовольствием. Я уже упоминал. В русском языке написано «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». В английском написано лучше. I delight to do thy father. I delight to do thy will, O God. Для меня удовольствие исполнить волю Твою, Боже. Иисус исполнил Его волю с удовольствием. И мы блаженны, когда с удовольствием мы услужим. Хвала Ему. Слово Божие указало, что нечисто, что не свято, что чисто и так дальше. И Дух Святой дает отвращение, воздержание. Дорогие, Дух Святой есть святой и влечет к святости. Почему мы ожидаем пришествия Христа? Мы ожидаем восхищения Церкви. Дух Святой сошел с неба и влечет нас к небу. Вы знаете, это очень просто. Например, по-английски эти алкогольные напитки также называют spirits. Спирт по-русски. Спиртовые напитки. Они из кабака и тянут кабак. Они из корчмы и тянут человека в корчму. Табак, например, дым. Сатана прекрасно знает, что он будет вечность в дыму. И дает и людям. И людям дает, чтобы и они были в дыму. Теперь мы во свете, Господь призвал нас. Во свет. Дух Святой, Святой, и Он сошел с неба. Когда Он наполняет, и Он тянет до неба. Хвала Ему. Аллилуйя. Аминь, братья. Дух Святой освящает. Слава Ему, это небесный магнит. Небесный магнит. Вы помните, школьники, я тоже им был, и у нас еще был физкабинет. Мы там многие приборы имели на практике в средней школе. Мы, будучи детьми, любили, очень любили играться с магнитом. Возьмешь кусок стали, и магнит и тянет. Нам это было интересно. И мы поигрались день-два, с ним три. Магнит с этой сталью. И после, знаете, что происходит? Эта сталь начинает притягать к себе сталь. Мы поговорим, намагнитилась. Правда? Намагнитилась. Вы знаете, есть верующие люди, возле которых можно намагнититься. Но есть такие люди, возле которых можно размагнититься. Вы знаете? Вы понимаете меня? Поэтому, дорогие молодые, старайтесь общаться с теми людьми, которые намагничены от неба. Аллилуйя. Что вас влекло к ним? Правда, нет? Очень хорошо. Старайтесь быть в таком обществе. В таком обществе. Я хвала Господу за это. Я помню, дорогие, теперь у нас не так в Америке. Но когда я приехал, в те времена мы имели евангелизации неделями. Каждую неделю приезжали евангелисты. Каждый день. А в то время, сегодня черпалки, машины, в то время у нас была в руках лопата и киркомотыга. Это наша работа была. Целый день. Так наработаешься. а вечером собрание. И каждый вечер. Иногда придешь на собрание, я это пережил много раз, еле ноги приволок. Потом у нас был такой обычай, выходили наперед на молитву все, кто мог. Вы знаете, начнем молиться, один исполнится, второй, третий, Духом Святым. И это пламя, как молитвы, как пойдет, как зажжет тебя. Знаете, за несколько минут так намагнитишься, кажется, ты ничего не делал, не работал целый день. Идешь домой обновленный Духом Святым, слава Богу. Аллилуйя. Третьим средством освящения является Дух Святой. Я теперь указал три средства, главные средства с Божьей стороны. Теперь я укажу на два дополнительных средства с нашей стороны. Четвертое и пятое, как средство, но с нашей стороны первое и второе. Дополнительные два средства, а именно номер один. Номер один с нашей стороны. Средством освящения нашего, с нашей стороны, является страдания наши со Христом и за Христа. Они освящают нас. Павел пишет Тимофею: если с ним страдаем, то с ним и царствовать будем. Правда? Слава Богу. Если с ним страдаем, с ним и царствовать будем. Можем записать 2 Тимофея 2, 10 по 12. 2 Тимофея 2, 10 стих по 12. Страдания за Христа, с Христом, гонения, они дополнительные средства освящения. Я поясню это, как это делается. Братья, сестры, не раз я слышу от вас, слышу от верующих, которые теперь приехали оттуда, и они говорят: мы собирались в потаемных местах, собирались в землянках, нас там Бог крестил Святым Духом. О, какое общение мы имели с небом. Но почему-то здесь все есть, но не так. Что с нами? Мне многие это говорят. И я скажу, почему? Что за причина? У русском языке есть слово «огонь». И есть слово «костер». Вы понимаете? По-английски есть «fire». Огонь «fire» по-английски. И костер есть bonfire, называется. Я не знаю, как по-немецки называется костер. Но вы понимаете, есть огонь и есть костер. Например, огонь можно сделать из соломы. Но костра из соломы не сделаешь. Правда? Костер, когда бревна горят. Больше это костер. Теперь, например, я говорю, и то огонь. Но разница в огне. Солома горит огонь, но соломяным огнем стали не расплавишь. Огонь. Но для того, чтобы расплавить сталь и толстый или твердый металл, как золото, насколько мне известно, золото плавится при 1200 градусах по Цельсию. Плавится. Соломяным огнем не расплавишь его. Вы знаете, когда я читаю Слово Божье, народ израильский был в пустыне. И Моисей взошел на гору, Господь с ним говорил, дав ему скрижали. Когда Моисея не было, народ пришел и говорит Аарону: нет его, который вел нас, ты сделай нам Бога, который был пред нами. И Аарон сказал им, чтобы они принесли золото. Я не раз так думаю, братья. Вы знаете, как трудно еврея отделить от золота или золото от еврея. Вы знаете это, не? И вот эти сами люди за грех согласны и золото дать на грех. Согласны. Это что-то неудобовразумительное. Этот грех... Этот идол вам будет очень дорого стоить, чистым золотом платите. Пожалуйста, принесли. Когда Моисей сошел и начал, можно сказать, упрекать своего брата Аарона, зачем ты это сделал? Аарон говорит, ну вот снесли то золото, я бросил и вышел телец. А я говорю, Аарон, ты был хорош модельщик. Если бы ты бросил эту массу или туда в огонь, то вышла бы сплошная масса, правда? Но Аарон был тоже хороший модельщик, не? Меня, сказать, недоумение у меня, откуда они взяли такое палево или горючее, которое у пустыни, которое было расплавило золото? Мне одна сестра говорит, они жили там в Средней Азии, там растут такие кустарники, деревья и так дальше. Но эта пустыня была не такая, как там в Средней Азии, это пустыня. Я удивляюсь. У наши дни, когда расплавляют чугун, сталь и твердые металлы вообще, употребляют кокс. Вы знаете, кокс. Не обыкновенный уголь, но кокс. Причем при великом дутье, правда, дутье, чем больше дутье, тем сильнее огонь. Теперь понимаете, что я хочу сказать. Сам этот творец коммунизма, при царе он прятался между верующими. Вилл, вы знаете, Вилл его, вы знаете кто это? Это сифилитик Ленин. Он прятался, и он сказал такие слова. Христианин, как гвоздь, чем сильнее его бей, тем глубже лезет. Оставь его, и он соржавеет. Это он сказал. Поняли вы? Поэтому, братья, я говорю, самый крепкий металл плавится под сильным дутьем. Чем больше дутье, тем лучше плавится, тем сильнее огонь. И мы видим, первая апостольская церковь, там были все дарования, Господь крестил Духом Святым, прилагал к церкви. И вот, братья, о, радость, слава Богу! А Господь с неба смотрит, говорит, вы, друзья мои, так евангелизировать мира вы не сможете. И Господь допускает гонения, и этот огонь раскидал по всему миру. И аж даже на Воркуту, и Колыму, в Казахстан и везде. Хвала Богу за это. Слава Ему. Я, дорогие, и чем больше дутье, тем крепче огонь. И мы горели. Правда? И когда нас оставят, теперь все, уже никакого дутья нет. Да, огонь есть, но только так, чуть-чуть. Поняли вы? И вот поэтому, дорогие, в огне освящаемся. Страдания со Христом и за Христа освящают нас, приближают нас. Аллилуйя! Слава Богу! Конечно, мы не любим, не хотим, не так, не нравится это, мы понимаем. Дорогие, я уже не с одним с братом, с проповедниками говорил, я на Западе 53 года. Я видел великих мужей Божьих, которых Бог сильно употреблял. И вы знаете, я пришел до конклюзии или до заключения. Человеческая природа скорее выдержит гонения, мучения, даже пытки, чем успех. С этих евангелистов, которых Бог чудно употреблял, я их видел, был на их собраниях. И потом смотришь, Бог им дал великий успех, но они не устояли в успехе. Но вы в гонениях устояли и держались. Наши братья, которые еще между нами, некоторых уже нет, но устояли. Трудно было в таких условиях. Вот я читаю их свидетельства, это ужас, ужасно читать. Годами, по 18-20 с лишним лет они там были. Дутье было сильное, но закаляло их вере. Аллилуйя! Закаляло. Я немножко укусил, братья. Немножко. Не так, как вы. Но я немножко укусил. Знаете, что укусил? Сталинской закалки я укусил. До 17 лет. У нас было так. Идешь в очередь, стоишь, у меня ноги обморожены. Стоишь иногда и не получишь ничего. Целую ночь стоял. 36-38, ниже нуля, мороз. Споднего белья такого не было. носков, как мы имеем, не было. Онучи были. И стоишь, мерзнешь, и ничего не получил. Прихожу домой и плачу. 10-12 лет был, 13 лет. И плачу, не достал хлеба. И мама говорит: сынок, як ты не сможешь достать хлеба, то ты мусишь. Мусишь, иначе мы все помрем. Так было. И вот, дорогие, я пережил эту закалку. Приезжаю я в Аргентину. Там иная вода, иная пища, первый раз. Я помню их как крещение, 4 собрания. У них есть и крещение, 4 собрания. Собираются, проводят собрание здесь, потом идут к воде. Там собрание. Потом возвращаются сюда, вечеря Господня собрание. И вечернее. И кому? Миссионеру проповедуют 4 раза. Я как сегодня помню, мне надо проповедовать, а у меня живот режет, как бы там кто сидел и резал меня ножом. У таких болях. Я вам говорю, если бы я не прошел сталинской закалки, сразу амбулянс, скорую помощь, в госпиталь. Но я, чем сильнее живот болел, я сильнее проповедовал. Кончил проповедь, и живот перестал. Слава Богу. И вот в этой жаре, 48-50 жары, есть такая лихорадка, особенно когда мы не привыкли. Лихорадка трясет в этой жаре. Хозяйка, где я стоял на квартире, говорит: брат Дмитрий, идите в постель, а я скажу пастору, что вы больной. Я говорю: сестра Анна, так я ж приехал не болеть, я приехал трудиться. И иду, и дрожу, но иду на собрание. Поют, молятся. Братья проповедуют, а я в углу сижу и дрожу. Я вам сущую правду говорю, Бог свидетель, это я переживал. После всех объявляет пастор: у нас есть миссионер, будет проповедовать. Я иду, как ведер дрожу. Открываю Слово Божие, прочитал, и только начинаю проповедовать, и эти все недуги, кто куда, через окна, через двери, и я проповедую. Кончил проповедь, сажусь тот самый Дмитрий. И один брат ко мне подошел однажды и говорит: брат Дмитрий, вас не один, вас два. Одного знаем там у кутку дрожащего, а одного за кафедрой. Тот самый Дмитрий. И потом я понял, почему Павел пишет: когда я немощен, тогда я силен. Аллилуйя, слава Богу. Слава Богу. Дорогие, закалка эта, мы прошли. Много раз, дорогие, оно помогает. Помогает. Мы перешли. Вы знаете, те, которые не перешли, ничего не видят, не знают. Я уже вам говорил, я видел войну, я не участвовал в ней, еще был малый, но я видел войну, нагую войну, я видел. И вот, смотрим, прибывает на фронт полк новобранцев. Новые войска, только набранные, да, прибывают на фронт. И эти фронтовики, фронтовые солдаты, как увидят их, все их действия, говорят: о, ребятишки, вы еще не обстрелянные. Вы еще не обстрелянные. Знаете, фронтовые солдаты, закаленные, они знают, когда бежать, когда падать, когда то, они все знают. Мы жили под фронтом, то вы знаете, я знал все самолеты, когда они над головой летят, знал, как он гудит. Все по имени. Я знал, когда снаряды обстрел, и где он упадет, когда он так вещит, и потом, когда бомбы летят, ты до того привык, знаешь, где она упадет. Та бомба, которая на тебя упадет, ты ее слышать не будешь. Дорогие, я скажу вам еще один секрет. Запишите раз навсегда, не забудьте. Я не хочу это упоминать. У меня голова сивеет, когда я это вспоминаю. Везли нас в Германию, и мы в Словакии выскочили с поезда. С мешком на ходу. И идем назад. Мы не хотели ехать в Германию. Несем то, и я иду по шпалах. Я иду по шпалах. Я же думал, что если поезд будет ехать, я буду слышать. Это ложь. Это большой обман. Запомните это раз навсегда. Боже вас сохрани. Я иду по шпалах. И почему-то я долго шел, может полчаса или. И почему-то я сошел, только сошел в шпалы, а напротив рыхлик, скорый подъезд. Вы знаете, я не хочу вспоминать этого. Если поезд едет на вас, вы не будете слышать. Если в стороне, да. Вот мы слышим, когда идет. Но если он идет на вас, никогда не идите по шпалах. Никогда не идите по шпалах. Никогда, ни за какую цену. Вас поезд ударит в лоб или в зад. И тогда услышите, когда ударит. Я это пережил. Это очень опасно. Я думал, я буду слышать. Не будешь слышать. Если сбоку идет, да. Если бомба летит, сбоку пойдет, ты слышишь. Но если на тебя, ты не слышишь. Это пережито нами. Я это, между прочим, сказал для вашей информации. Дополнительное средство. Я еще одно средство имею. И потом будем заканчивать. Знаете, я уже скоро час говорю. Ну, ничего, я думаю, вы не обидитесь. И в Сибирь меня не пошлете. Я? Страдания за Христа. Страдания со Христом. Это сильное дутье, но оно больше нас зажигает, за что слава Богу. И последнее средство. Это пост и молитва. Молитва с постом. Постом в молитве. Человек освящается. И я укажу, как. Хорошо? Читаем мы первое послание Петра, 4:1. Первое послание Петра, 4:1. Пожалуйста, откройте это или запишите. Такие слова. Итак, как Христос пострадал за вас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Страдающий плотью. Когда человек идет в пост, трое суток, пять суток, семь суток или сколько, он страдает плотью. Мы читаем, я цитировал это место, первое послание Иоанна 2:15-17. Не любите мира, не то, что в мире. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Все, это в мире. В каждом. Все, что в мире, то похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Я вас уверяю, брат, сестра, ты пойди только в трехдневный, трехсуточный пост, а еще лучше в пяти. И все эти трое отпадут, не имеют силы. Я пережил это не раз, сотни раз. Сотни раз. И тот брат, который вымолил меня с гроба, когда я по уши в гробу был, он 40 дней за меня постил и молился. Но я не говорю, что вы это делали, но. Слушайте, пост освящает нас. Как? Потому что в посте человек или плоть человеческая страдает. И кто страдает плотью, перестает грешить. Так нам Слово Божие говорит. И все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, они отпадают и не имеют сил. Почему? Потому что есть причина. Читаем мы 2 Коринфянам 4:16. Второе послание Коринфянам. 4 глава. 16 стих. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, и он воистину тлеет и млеет во время поста. Это да, я пережил сотни раз. То внутренний со дня на день обновляется. Хвала Богу. Поэтому человек освящается постом и молитвой. Аллилуйя. Освящается. Конечно, пусть Бог нас сохранит, подумать, что я хочу достичь чего-то, и я буду крутить Богу руку и заставлю его. Нет, это нет. Но я, когда ревновал о крещении Духом Святым, меня наставили братья, сестры молодые с Волыни, и узнал силу поста и молитвы, взял Библию, пошел в горы в Германии, в лес там, там постился и молился. Первая церковь постилась и молилась. Апостол Павел говорит часто в постах. Пост обнуздывает плоть человека. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская отпадает. Внутренний человек обновляется, хотя внешний и тлеет. Павел пишет, я читал вам. Это 2 Коринфянам 4:16 стих. Да. Внутренний обновляется, берет верх над плотью. И постом, конечно, с молитвой, или молитвой с постом, таким образом человек освящается, приближается к Богу. И не только это, даже Христос говорил, что этим средством и бесы выходят. Этим средством. Я братьям упоминал один случай. Мне лично пастор в этом регионе, в Бразилии, рассказывал. У них был самый старший брат, проповедник, пастор. И он был очень увлечен, очень любил куриные пупцы есть, эти желудочки. И раз однажды на конвенции там резали курей, приготовляли обед, и сестры сделали венок с этих пупцов. И заставили его молиться, и во время молитвы им бросили в тарелку, в миску. Целый венок. Он очень был увлечен этим. Там был где-то бесноватый, и ему сказали, чтобы он пришел там изгонять беса, демона. И он пошел. Поехал туда, приехал. Как только он взошел на веранду, там был бесноватый внутри, он начал смеяться. И говорит, вот идет едун пупцов куриных ко мне и думает, что меня так легко изгнать, как кушать куриные пупцы. И начал его укорять и обличать. И ничего с этого не вышло. Прежде чем туда идти на такое дело, Иисус скажет, надо попоститься, помолиться. Постить и молиться. Вы знаете, я не имею уже времени, но один пример я хотел рассказать братьям, может, расскажу. Брат рассказывал в Китае, как сатана обольстил одного брата. Сильно обольстил. Я не хочу подробно рассказывать. Мне брат Шевченко рассказывал. И вы знаете, так обольстил, что и был хорош брат, но возгордился. Приписал себе то, что нет. И сатана овладел им. Он дал ему доступ. Но вы знаете, когда молились, и Господь призвал всю церковь к трехдневному посту, все постились и молились. И потом Дух Святой назначает троих братьев, идите к нему. Говорит, как мы зашли туда, брат рассказывает, брат Шевченко рассказывал, как мы зашли, а к нему не подойди, он полный гордости, там сидит. И они начали помалу, помалу, помалу. И потом одного из этих братьев, как исполняет Господь силою, и он говорит, во имя Иисуса, выйди из него. Он сопротивлялся, долго сопротивлялся. Потом этот брат упал, пена вышла, изгнали демона. Он утерся, заплакал и говорит, братья, благодарю вас, что вы меня не оставили. Не оставили. Этот род изгоняется, Христос говорит, постом и молитвой, потому что эти люди, которые в посте и молитве, они освящаются, они приближаются к Богу. Аллилуйя! Слава Богу! Такое средство. И вот я указал, три средства освящения, мы читаем Слово Божие, Божье, и два с нашей стороны. Страдания со Христом, страдания за Христа. Если с Ним страдаем, с ними царствовать будем. Хвала Господу. Правда? Так есть. И вот поэтому Иисус сказал, когда упрекали, почему Иоанновы ученики постятся, а твои нет. Говорит, когда возьмется жених, будут поститься. Будут поститься. И мы это пережили. Братья и сестры, мы прошли школу, брат Кирич, брат Москаленко и я. Мы прошли эту школу. И часто, когда приходилось быть в посте и молитве, Господь давал кое-что. Вышла первая моя книга «Общение человека с Богом». Может, кто из вас читал? Не думайте, что я ее писал где-то с напряжением и так дальше. Я ее написал на работе. Когда был в посте и молитве, работа была нетрудная. Я подвозил материал. Мне там крикнуть, подай то и то. Я привязал, включил мотор, подал. Когда приходили, помазанные Духом Святым мысли, я отрывал упаковку и записывал, а дома в тетрадь. Я книгу не думал писать, но она была написана на работе. Так вот. Я... Блаженство, блаженство. Тот человек, который переживет это блаженство, то снова будет практиковать это. Пост и молитву. Дает это общение тесное с Богом. Но, дорогие, на это надо очень рассудительно. Не делайте без рассудка. 12 глава Римлян Павел пишет: «Представьте тела ваши в жертву живую, благую, для разумного служения». Это служение требует очень разумного подхода, чтобы после на такое святое дело, как пост пред Богом, не было поношения. Мне иногда задают вопрос: а есть разница между постом и голодовкой? Конечно, большая разница. Голодовка – это средство человеческое, а пост – это Божье средство освящения, сближения с Ним. Благодарю вас за внимание. Братья, я час или приблизительно это говорю. Не всегда это делаю. Благодарю вас за внимание. Пусть Бог благословит дальше. Если бы мы имели еще время, я бы еще много сказал дальше на эту тему. И другие темы хорошие есть. Будем живы. Господь продлит жизнь нашу еще. Еще замедлит своим пришествием. Если еще буду с вами, кое-что еще будем хорошее иметь. А до того времени, да благословит вас Господь. И если у вас не о чем молиться, то вспоминайте Дмитрия и его труд в ваших молитвах. А Бог да благословит и вас, и Дмитрия. Слава Ему! Пойдем на колени, поблагодарим Господа.